Вот об этом и шептали на каждом углу столицы. Это, по мнению подавляющего большинства разумных, и являлось основной причиной для организации таких шумных похорон. Наверняка при личных переговорах правительницы потребуют от своих номинальных и фактических союзников передела новых земель с большей выгодой для огов. Будут еще и обездоленных колобов туда подписывать. Дескать, тоже веками сражались в этих болотах. И где же тогда справедливость? Вот только до какой степени дойдут требования и какой кусок будет выпрашиваться, пока никто не знал. Сие держалось в огромной тайне, по крайней мере, от простого народа. И только несколько разумных, носящих короны, да пара десятков особо приближенных к ним личностей знали, что на самом деле затевается и к чему все дело сводится. Ну и соответственно предприняли логичные, адекватные ситуации меры противодействия. Эти меры реализовались в нескольких направлениях. Одно из них заключалось в нежелании некоторых монархов останавливаться на время визита непосредственно в царском дворце. Да оно и вполне понятно. Каждое государство уже давно имело или недавно успело построить собственные, достаточно просторные представительства, в которых и утроенное количество гостей могло разместиться с должным комфортом. Однако, как оказалось, по правилам древнего царского этикета, прибывающие на похороны гости просто обязаны останавливаться именно в доме усопшего. Об этом заявлялось сразу и настолько настойчиво, рьяно и с вселенской обидой, что прибывший чуть раньше некоторых своих коллег король драконов лишь пожал плечами, развел ручищами и скорбно кивнул. «Ну раз надо, значит, поселимся во дворце». После чего Старгилубою фиолетовому прикололи на грудь редчайший живой, но совершенно черный цветок Иши, символ траура и скорби, и провели во дворец. Кстати, принятие цветка Иши во все времена среди огов почиталось священной обязанностью и ношение его, на период всех похоронных церемоний, считалось категорически обязательным. Подобная традиция выполнялась неукоснительно. Понятно, что мелким членам свиты короля драконов цветков Иши не досталось, но к подобным трудностям все относились с пониманием. Настолько гостей никакие цветочные оранжереи не рассчитаны. Старгил разместился во дворце, но все-таки половину своей свиты отправил в собственное посольство со словами: «Если мы здесь будем на всем готовым, то чего они у нас под крыльями мешаться будут?» Галеремы по этому вопросу сразу высказали горячее одобрение. Наверняка надеялись на более тесное общение с королем драконов без лишних секретарей и помощников. В тот же вечер в гигантский дворцовый комплекс стали заселяться и другие прибывшие из соседних государств гости. А ночью произошло досадное недоразумение, как потом всеми силами пытались доказать галеремы. Одно крыло строения, предназначенное для заселения прибывающими на следующий день гостями, значительно выгорело от пожара. Вот здесь и начались некоторые странности в поведении монархов. Еще ранним утром, невзирая ни на какие просьбы, настоятельные уговоры и даже полуистерические обиды, Старгилбой Фиолетовый перебрался в свое посольство. При этом он заявил только раз и больше этого не повторял: «Не желаю жить в строении, где при пожаре могу сгореть, словно моль». Как ему не доказывали, как не демонстрировали абсурдность подобного заявления, ничто не могло изменить озвученное решение. Хотя любой дракон мог шагнуть с подоконника наружу и ни одной решетки на той части дворца не осталось, крылатые убрались в свой недавно построенный небоскреб, самое высокое здание Яны. Прибывший в это самое время король Ленармей немедленно был взят в кольцо своими телохранителями, после чего первый светоч магического совета, министр внутренних дел Ленармей Тормин Звездный, заявил: «Только в наше посольство. Пожары – это худшие из зол. Цветки Иши они на себя нацепить позволили, но дальше этого не пошли». И многие в тот момент заметили жуткое недовольство, а то и бешенство некоторых галерим. Сразу становилось искренне жаль тех ротозеев, по вине которых в царском дворце произошел такой несвоевременный пожар. Не менее категоричной оказалась в вопросе поселения и делегация сарфитовых долин. Таги и сарфиты выразили соболезнования, посидели за общим столом переговоров со знаменитыми колдуньями, а потом, красуясь мрачно-торжественными цветками Иши на своей одежде, удалились на принадлежащую им дипломатическую территорию. А на обидные замечания и упреки вслед оставили на столе свой свод законов и ритуальных традиций. А там ясно было прописано: представителям обоих видов вообще строго запрещалось находиться во время церемонии похорон в доме погибшего воина. Погибал гражданский подданный, разрешалось. А вот если воин, увы, не обессудьте. Мы уважаем ваши традиции, но незабываемый о своих. А кто был принц? Вообще, самый лучший воин над всеми воинами. Так и ушли таги с сарфитами из царского дворца. После чего пришлось распорядителям, поскрипывая зубами от страха за свои шкуры, расселять остальные прибывающие делегации по запланированным местам, а галеримам перестраивать всю основную тактику действий. Все-таки три делегации наиболее могущественных союзников поселились в явно незапланированных местах. Мало того, когда к вечеру в Яну прибыли первые лица Кремневой Орды, тоже не обошлось без досадного и совершенно ненужного скандала. Мирта Миротворная, супруга Фарати Вайнагерка, оказалась несносной, взбалмошной, истеричной и неадекватной персоной. Осознав несравненную красоту встречающих агианок и усмотрев в поведении мужа слишком уж страстные взгляды в сторону прекрасных тел, прямо во время церемонии встречи закатила пренеприятнейшую истерику, в финале которой воскликнула: «У нас есть свое посольство, и ночевать среди коварных соблазнительниц ты будешь только после моей смерти». Убить прямо на месте свою норовистую супругу Вайнгерк не решился и с хорошо видимым сожалением, стыдом и после искренних извинений удалился в собственную резиденцию. Хоть мнение Кремневой Орды в предстоящих торгах и переговорах почти не учитывалось, но эта эскапада не сказалась благотворно на моральном спокойствии галерим. Слишком трудно добиться единого мнения в таком огромном коллективе, когда вдруг со стороны пусть и незначительный, но крикливый участник выдвинется со своими претензиями или несуразными предложениями. Но делать было нечего, и галеремы, разделившись на команды или в одиночку, бросились налаживать, а то и строить заново мосты взаимопонимания и полного доверия. Следовало в сжатые сроки добиться более чем благожелательного отношения всех без исключения союзников к царству Огов, ибо времени оставалось всего 2 дня. Следующий, для предварительного обряда прощания и жалостного ужина, и послезавтрашний, для непосредственных похорон, а также прощального заседания всех монархов, заседания итогового, переходящего в заключительный банкет. Если во время планируемого финального мероприятия и прозвучат какие-то всеобщие заявления, то именно в тот момент и не одним днем позже или часом раньше. А для этого великим колдуньям ой как придется постараться. Глава 39. Сделал дело, лечись смело. Долго праздновать победу над соплом было некогда. Как только последние соратники герцога Батича выбрались на поверхность, штаб всей спасательной операции сместился ближе к Прангарду, и уже там стали разбираться с замешанными в противоправной антигосударственной деятельности заговорщиками. По всем законам, спасшимся из подошвы Тагии сарфитам грозила смертная казнь, но ведь дело не нуждалось в спешке, да и короля, отправившегося на похоронные церемонии в царство Огов, пока не было в столице, а при его благосклонности и доброй воле вполне можно было ожидать помилования для уже давно раскаявшихся преступников. Мало того, все преступницы женского пола оказались беременны, а это тоже давало вполне приемлемые, естественные в данном королевстве поблажки и попущения. Да и вообще, многие нюансы сразу выдвигали спасшихся разумных скорее на роль пострадавших, чем заядлых или закоренелых преступников. А 3 года жуткого плена под соплом у кого угодно могли, если не изменить политические взгляды, то уж явно смягчить или сделать толерантными. Последним на поверхность поднялся виконт Демарт. И именно он официально заявил, что Монилу, отныне называемое ее величество, приняла незыблемое решение оставаться возле законного супруга до самого последнего своего вздоха. Этот авторитетный тагий поведал о последнем событии, которое прошло в жарких пещерах подошвы, когда все невольные пленники собрались последний раз на общую сходку. В тот момент уже стало известно о победе над крысами, створы остались раскрыты, и в межпространственном кармане ждали первую волну эвакуированных. Именно по этой причине и вступало в силу соглашение уговор, которое изначально придумала маркиза Бориза, потом заставила Растила поклясться в его исполнении, которое отныне снимало смертельную угрозу со всего мира тройной радуги. И только тогда, после пространной речи виконта Демарта, находившиеся в полном неведении создания осознали весь ужас своей недавней неосведомленности, содрогнулись от ощущения своего полнейшего бессилия перед лицом всеобщей гибели. Попутно с этим и к Мальвике Бориза пришло великое признание, а ее короткая биография, ее имя разнеслись со срочными посыльными, драконами, баларами и при посредстве магической связи во все уголки мира тройной радуги. Маркизе было чем гордиться, причем настолько, что на фоне ее сообразительности в этом громком деле даже кардинальная помощь в финальной акции прославленного героя Кремона невменяемого несколько принизилась и поблекла, потому что идея ее, как и все гениальное в мире, оказалась на удивление проста и легко выполнима. А именно, она просто потребовала от герцога Боттичи, в случае если выживет в бою с крысами, принять на себя корону его величества монарха огненных подземелий. Именно такую умопомрачительно бесценную диадему, именно с такой надписью вязью древних она отыскала среди врученных ей самим Растилом подарков. Сговорилась с Мони Лу и в жестоком споре в последние часы своего пребывания в подошве настояла на таком условии договоре. Боттичи согласился. Мальвика выжила. Герцогу пришлось выполнять свои обещания и разрешить возложить корону на свою голову. Вот так и свершилась мечта всей его жизни и решились две извечные проблемы. Первое. Он стал монархом при собственной жизни, а значит, больше не претендует на престол другого государства. Вторая. 12 выбор невменяемого теперь нет смысла поддерживать свою угрозу всему живому на планете. Во время перерыва между волнами эвакуации Боттичи вместе с Виконтом Демартом пробрался по зеркальному тоннелю и снял со сдерживающих воду запоров древних структуру разрушения, связанную с его смертью. После чего обещал в ближайшее время перекрыть поступление воды в Великий Путь, а чуть позже допустить к себе прошедших по пути первых исследователей и ученых. А если им с супругой надоест одиночество, то, возможно, они согласятся принять и первых своих подданных. Все остальные спасенные в один голос твердили. Герцог вылечился от своего сумасшествия, стал адекватен и мечтает теперь только о том часе, когда у него появится первый ребенок. Никого возле себя он не оставил, утверждая, что ему всегда поможет сопло, зато наградил своих соратников воистину с королевской щедростью. Хорошую плату за свой плен получил Гудас Вилд, похищенный воин охраны из посольства баронства Радуги. Ну а уже про сокровища, доставшиеся маркизе, вообще говорили только междометиями, с восторженными вздохами да закатывающимися глазами. Нормальных слов не хватало. Весь личный багаж Мальвики герцог Боттичи поднял наверх и оставил в укромном месте в самую последнюю очередь. Как раз к тому времени, когда штаб спасателей практически перебрался к столице, для переноски и транспортировки этого багажа маркиза обратилась не к кому-нибудь, а к лидеру Баларов, который только что вернулся в расположение лагеря. «Спин, мне нужна небольшая помощь». «Да нет проблем, малышка», — сразу отозвался тот, встряхивая с готовностью корнями. «Пока нашего героя латают, мы тебе все что хочешь устроим. По старой дружбе и очень большой помощью не погнушаемся заняться». «Спасибо, я и не сомневалась в вас», — но прежде чем сказать о деле, она решила уточнить. «А возле Кремона самые лучшие врачи собрались, обижаешь? Мы его прямиком в королевский госпиталь доставили. Ну и Татил с нами полетел. Так он там всех медиков своим басом в один момент заставил суетиться как муравьев. Обещали, что часов через 5 он уже будет годен к дальнему перелету. Должен возвращаться в Яну, иначе не получается, только галеремы ему обещали полное излечение. Сама видишь, как ему тяжко приходится без силы Эльмитолана». «Вижу». Она грустно вздохнула, мне в какой-то момент показалось, что крысы его разорвали на кусочки, в такой клубок они сплелись на его теле. Это последнее сражение с монстрами-переростками наверняка останется в памяти Мальвики до конца ее дней. В финале наступил такой момент, когда крысы словно разумом осознали для себя главный источник опасности. Более сильный и мобильный рыцарь, мужчина, и всеми оставшимися силами постарались его смять, разорвать и уничтожить. Благодаря этому Мальвика получила большую свободу для собственных маневров, чем и воспользовалась с остатками собственных сил. Крыс они порубали до последней, но потом женщина с воем и причитаниями помогала окровавленному Кремону добраться до запоров, со слезами ждала прихода спасателей и, только когда те его забрали и понесли на поверхность, вздохнула с некоторым облегчением. Выживет. Затем принимала и отправляла на поверхность таги и сарфитов, а сама мысленно находилась рядом с невменяемым. Когда поднялась и сама, ей рассказали о благоприятном самочувствии героя, заверили, что все будет отлично. А теперь Эспин подтвердил оптимистические прогнозы. Правда, Балар после короткой паузы сразу стал интересоваться. «А ты что, не проведаешь его в госпитале?» Глаза Мальвики наполнились слезами, но ответила она твердо. «Нет, я немедленно уезжаю в Плоду. Буду ждать его в Каменной Радуге. Именно поэтому и хотела попросить твой отряд доставить мой багаж на каретный двор Прангарда». Спин еще ничего не знал о подноготной событии и массовых беременностей в жарких подземельях, поэтому попытался выяснить причины такой поспешности. «А что случилось?» «Ничего. все это слишком личное. Неужели Кремон тебя чем-то обидел? Ни в коем случае. Скорей, это я его обидела, предала и растоптала все наши. Она замолкла на полуслове, так что Балар не понял всей глубины творящейся в душе трагедии, хотя и попытался утешить всеобщим философским постулатом. Не стоит временные неувязки растягивать на всю жизнь. Взгляни на все с другой стороны, и жизнь тебе однозначно покажется прекрасней. Может, все-таки не будешь спешить с отъездом? Не могу. Не могу остаться и с ним увидеться. Он меня не простит. Вот разве что побуду в Пладе, сама немного остыну и успокоюсь. Может, что-то в самом деле изменится к лучшему. Ладно. Она попыталась улыбнуться и резко встряхнула распущенными волосами. Полетели за моим багажом, и где он находится? Вот план, который мне дал герцог. Вот вход для посетителей сопла. А вот здесь, должна быть пещера, заваленная скалой. Сориентируешься? Ха. Считай, что мы уже в пещере, бравировал Спин, созывая своих летающих товарищей. Вот так отважные воители и не встретились после выхода на поверхность. Кремон не догадывался о скоропалительном отъезде Мальвики, и узнал об этом, только когда Спин прилетел часа через четыре за другом в госпиталь. Как уехала? Почему? И меня не предупредила? К тому моменту лидер Баларов уже был достаточно информирован обо всех нюансах событий под соплом, но никак не мог разобраться в тонкостях отношений между мужчинами и женщинами. Все-таки совместная жизнь разумных растений, у которых вообще не было половых различий, сильно отличалась от тонких душевных отношений между парами других разумных. Так и оставаясь в недоумении по поводу каких-то моральных комплексов, дитя природы сразу вывалило на человека всю мешанину своих понятий и ощущений от произошедшего. Она с тобой постеснялась встретиться по той причине, что считает себя безнравственной, подлой и виноватой. Герцог Батичи несколько дней назад насильно выдал ее замуж за похищенного с поверхности воина, своей властью назвал мужем и женой и заставил сожительствовать в одной келье. Причем это сожительство являлось обязательной ступенькой к освобождению и самой маркизы, и остальных ее соратников. Выбора у Мальвики не было, и она согласилась на сожительство, хотя со своими признаками могла любое разумное существо сделать либо импотентом, либо наградить здоровой потенцией. То есть она, похоже, сильно сожалела. «Постой, постой», – перебил друга невменяемый, – «о каких признаках идет речь? О тех, которые у нее от природы», – терпеливо объяснял Спин, но его слова падали вроде как в пустой колодец. «Нет у нее никаких признаков, это уже давным-давно доказали». «Да кто доказал? Они у нее сразу были». «Что значит, сразу? Неужели вы их видели?» «Естественно, я их увидел у Мальвики еще во время первого знакомства». Как, еще не совсем пришедший в себя физически после полученных ран, Кремон стал вставать с кровати, от прилива эмоций не ощущая боли, не слыша разумных призывов к осторожности находящегося рядом врача. «Как это, ты видел? Ты что, забыл про наши умения?» – недоумевал Спин. «Да не забыл. Но почему ты мне ни разу о ней не сказал? А ты хоть раз спрашивал?» Вопрос прозвучал с обидой. «Ни разу». Невменяемый застыл, лихорадочно прокручивая в памяти события последних трех лет и не припоминая ни одного вопроса на эту тему. «Действительно, никогда не спрашивали, ни он, ни Хлеби, ни Давид, ни Бабу, никто. А ведь куда как легко было задать простенький вопрос любому Балару, и проблем для юной маркизы как не бывало бы, или проблемы бы только удвоились, зная ее характер и непоседливость». Хотя сразу же досада вылилась в другом укоре. «Ну а ты сам почему мне о моих друзьях и близких не рассказал?» «Не могу сказать, что наша совесть нам категорически запрещает такие действия, тем более тебе я всегда бы ответил на подобный вопрос. Но существует, как ты хорошо знаешь, проснувшаяся в нас память предков, а она заявляет однозначно, мы обязаны всегда хранить свои наблюдения в тайне до той поры, когда разумные сами не отыщут в себе признаки. Только потом можем подтвердить это, назвать примерное количество и указать родственникам на обязательные меры воспитания». Кремон под ворчание за спиной таги доктора сделал первые несколько десятков разминочных шагов и вышел в пустынный коридор госпиталя, сильно нахмурив лоб от свалившихся на него раздумий. Там воровато огляделся по сторонам и отрывисто спросил: «У Паулы сколько признаков?» «Пока заметили шесть». «Ао!» Глаза молодого папаши стали как два блюдца. Но тут же он продолжил: «Ты ведь видел детей принцессы Спегата и ее фаворитки на моих похоронах? У них сколько признаков? ХМ тоже по шесть пока». «А нет, этого ты не видел». Он непроизвольно схватился за нос, которому тоже преизрядно досталось в сражении с крысами, искривился. «Шейтар, их загрызи, Ква. Признаки или твоих родственников?» — решил с ехицей уточнить Балар. «Ладно, смейся, я вот посмотрю на тебя, когда сам почковаться начнешь. Ха, мне это еще не скоро грозит. Ну-ну». Герой уже почти добрался до конца коридора, когда перестал озабоченно вертеть головой и вернулся к начальной теме разговора. «Все равно не пойму действий Мальвики. Если она хочет остаться с мужем, то почему уехала? И почему со мной не переговорила?» Прежде чем ответить, Спин протяжно заскрипел внутренностями. «Честно говоря, в этих ваших хитросплетениях межполовых отношений я не до конца разбираюсь. Как мне объяснил Рафазилай, который тоже успел проводить маркизу на каретном дворе Прангарда, она, скорее всего, любила только тебя одного, а после насильственного замужества считает, что упала в твоих глазах и больше недостойна даже взгляда в ее сторону. Поэтому и мужа, Гудаса Вилта, чуть не пришибла, когда он к ней подошел прощаться, да и тебя побоялась увидеть». Парочка друзей замерла у большого окна на повороте коридора, не спеша выходить в шумный, заполненный суетящимися тагейсорфитами холл. Невменяемый надолго застыл в одной позе, отрешенно глядя на высокий густой кустарник, окаймляющий дорожку. Перед его мысленным взором, уже в который раз за сегодня, пробегали все пережитые вместе или связанные с Мальвикой события. Он и раньше догадывался о чем-то большем с ее стороны, чем простая братская любовь или невероятная дружеская привязанность, но теперь все ее действия, а уж тем более спонтанные применения уникальных признаков, предстали во всей кристальной ясности и понимании. А вот что творилось у него в сердце, ясному анализу не поддавалось. Там смешалось воедино столько эмоций, ощущений, чувствований, что даже просто понять и предпринять сейчас в отношении Мальвики какие-либо действия оказалось невероятно сложно. Да и нужно ли? Этот вопрос он задал себе сам и сам же на него ответил. Время – лучшее лекарство и лучший помощник. Пусть пока поживет в каменной радуге, успокоится от морального удара, а я тем временем верну свои магические силы, а там видно будет. Все равно сейчас догонять каретный состав не имеет никакого смысла. Мне следует срочно возвращаться в Яну. Тяжело вздохнул, возвращаясь в действительность, и похлопал спина по корням. Ладно, дружище, главное, что маркиза жива и здорова. С остальным потом разберемся. Летим к нашим распрекрасным и хитрейшим галеримам. Они двинулись на выход из госпиталя, но Спин, оказывается, рассказал еще не все. Между прочим, мы загрузили багаж в количестве около десятка баулов, а Рафизилаю пришлось приставить к пассажирке отдельного охранника. И учти, Сарфит заглянул только в один баул. Малышка получила приданое от герцога, да такое, что принцесса Элиза позавидует. Рафазилай подозревает, что Растилбатичи опустошил не одну сокровищницу древних. Уже на выходе, непосредственно в парке при госпитале, где в кронах расселся и подкреплялся перед дальней дорогой весь отряд боевых баларов, парочку друзей нагнал левитирующий Татиластик, еще издалека начав глушить своим басом. «Ну и куда ты так спешно хромаешь, болезный, да еще на обе ноги? Твой врач ругается самыми нехорошими словами и зарекается хоть раз еще лечить таких сумасбродных героев. Уф, еле догнал». Он рухнул на парковую скамейку, оперся на ее спинку и стал расстегивать явно великоватую для него сумку через плечо. А в создавшейся паузе Кремон по-приятельски позавидовал. «Хорошо тебе, летаешь, словно маленький дракончик, а мне только и остается, что хромать». «Ничего, как на шейтере заживет», — отозвался Таги, протягивая широченный и внушительный браслет. «Ну-ка надень». «О, отлично, не жмет, тяжелый какой», — удивлялся невменяемый, пытаясь осторожно вращать кистью. «Сейчас постараешься меня удивить, что это великий артефакт. Мол, при его ношении все раны в 5 минут заживают, а копыта сами отваливаются. Шутник-прорицатель, таких артефактов еще не придумали и не отыскали. Так что учись у маркизы Бориза невероятной регенерации или упрашивай герцога Батичи взять тебя в плен на год-другой. Но этот браслет гораздо ценнее». Веселый тон из голоса Таги пропал. Он демонстративно окружил скамейку пологом неслышимости и продолжил с предельной серьезностью. «Тут события нешуточные разворачиваются, особенно вокруг похорон наследников в царстве Огов. Туда устремились все монархи и же с ними. Не остались дома ни наш король, ни твой Рихард Огромный. Но, учитывая последний, весьма поучительный твой опыт борьбы против внушения, некоторые коронованные особы под громадным секретом обезопасились максимально возможными средствами отторжения чужого влияния, гипноза и зомбирование. Насколько могу догадываться, и король драконов, и Фарати Кремневой Орды с нашими монархами в сговоре попытаются противостоять натиску великих колдуней в одном строю. Этот браслет тоже тебе поможет, артефакт многократно сильнее и надежнее, чем тот временный амулет, который ты носишь на лодыжке. Ни в коем случае его не снимай, по крайней мере, пока не разберешься с галеримами. Спасибо, и в самом деле, незаменимая вешица. И еще, Татил достал из сумки небольшую, плотную папку и протянул Кремону. Раз уж ты летишь сразу в столицу Огов, то, скорее всего, и доберешься раньше всех посыльных, и документы при таком отряде останутся в большей сохранности. После прилета в Яну отдашь нашему королю, если не удастся, можешь и Рихарду Огромному передать. В этом отчете все данные по последним событиям вокруг Сопла. Наши правители должны знать эту информацию в первую очередь. А уж как они ею распорядятся на месте, сами решат. Таги замолк, с сочувствием наблюдая, как невменяемый осторожно, стараясь не сдвинуть бинты, прячет папку за измочаленный, исцарапанный обшлаг своего магического доспеха. Но тут же перешел на шутливый тон. Что, и подарок галерим не помог с крысами справиться? Вот он-то как раз и помог. Потому как эти твари только и пытались в нем дырки прогрызть, а ноги с руками откусить мне забыли. Ну ладно, будем прощаться, скривился Татил. Хотя ты не представляешь, как бы я хотел отправиться с тобой в Яну. Да вроде для такого гиганта, как ты, заскрипел спин, в нашем скоростном клубке всегда место отыщется. Спасибо. Но, увы, никак сейчас не получается, подосадовал Таги, убирая структуру полога неслышимости. Счастливого пути и скорейшего выздоровления. Еще несколько минут у Кремона ушло на то, чтобы улечься в удлиненной ивовой корзине, обложенной внутри мягкими одеялами. Раны не только могли открыться при неосторожном движении, но не давали возможности даже сидеть, иначе ни о каком путешествии речи быть не могло. А затем отряд взлетел, на ходу перестраиваясь в единый, слитный клубок, и, набирая скорость, устремился на северо-запад. Глава 40. Эпохальное заседание. Последние двое суток все без исключения галеремы и часа не поспали. Настолько активно велись переговоры, совещания и тайные обсуждения со всеми первыми лицами иных государств, да и не первыми тоже. Тотальной обработке подвергались первые министры, их вторые секретари и даже третьи заместители этих секретарей. Понятно, что в такой круговерти, в таком энергичном движении и такой напряженной работе обычные люди могли забыть не только свое имя, но и совершенно не обращать внимания, как они выглядят. Окружающие это им бы легко простили. Как-никак похороны, траурные хлопоты. Тогда как великие колдуньи во время завершающего все мероприятия итогового заседания выглядели потрясающе. Удивительная красота утонченных лиц, надменная холодность прекрасных глаз, блистающее спокойствие в каждом произнесенном звуке и ни с чем не сравнимая уверенность в собственных силах. Эта уверенность прорывалась во всем, в каждом жесте, слове и каждом взгляде. И все остальные гости, как и сам царь Огов с двумя младшими сыновьями, внимали речам истинных правительниц этого царства с уважительным почтением и трепетом. Можно даже сказать, что с раболепием. Усилия двух последних дней оказались потрачены не напрасно. Вначале графиня Изакан коротко поблагодарила всех собравшихся за добрую волю и искреннее желание почтить память павшего наследника, великого воина и уникального борца за счастье не только Огов, но и всех остальных разумных этого мира. Можно было удивляться, каким образом павший от зубов ящера наследник умудрялся при этом бороться за чье-то счастье, но все расположившиеся в зале заседания правители даже бровью не повели, а подавляющее большинство еще и кивнули, полностью выражая свое согласие и поддержку такому смелому заявлению. Пока они так кивали, почти без паузы слово перехватила старшая принцесса Файналия. Говорить она стала настойчиво, властно, словно заранее была уверена в своей правоте и в том, что ее никто не посмеет перебить даже громким вздохом. «Дамы и господа, мы все чрезвычайно гордимся представившимся нам, пусть и трагическим, случаем для совместной исторической встречи. Наше сегодняшнее соглашение войдет на тысячелетия в летописи всех разумных видов нашей планеты, потому что мы едины в своем мнении, потому что мы дружны и сильны этой дружбой как никогда. Никто и никакие неурядицы в нашей прошлой истории сейчас нам не помешают принять совместное коммюнике и подписать всеобщее соглашение, утвердить новый договор для наших потомков. Прошу раскрыть экземпляры договоров и скрепить их своими личными подписями. За несколько мгновений до того перед каждым правителем легла на стол изумительно украшенная папка с великолепно оформленными гербовыми бумагами. Один почти невидимый секретарь из прислуги Галерим подавал папку и раскрывал ее, другой секретарь ставил чернильницу и вкладывал в руку каждой коронованной особой редкое старинное стело. А тем временем Файналия с неожиданной теплотой и проникновенной лаской перешла к перечислению заслуг покойного, потом, к его предкам, затем ко всем огам в целом и завершила свой спич убедительным изречением, что все земли, которые когда-то являлись ядовитыми болотами топи, теперь по праву могут считаться наградой для терпеливого, самого справедливого и скромного народа огов. Проявите свою волю, дамы и господа, и вы станете самыми счастливыми разумными нашего мира, и да будет так отныне во все времена. Эхо восклицания еще не стихло в зале, как последовала просьба вполголоса. Подписываем и передаем документ для подписи своему соседу справа. То есть галеремы захотели не просто лишний кусок новых земель, а все кусочки, и свои, и чужие, и даже совсем-совсем чужие, то есть всю территорию гиблых топий. И самое странное, что большинство венценосных владык глубокомысленно кивнули и стали подписывать. Но тут в вязкой тишине послышался визгливый, диссонирующий со степенностью и величием момента голос Мирты Миротворной. При этом она довольно сильно ткнула локтем своего супруга, который от неожиданности чуть из кресла не вывалился. «Ну и чего ты молчишь? Мы ведь собирались и себе кусочек новых земель выторговать. Говори». Вайнгерг смущенно прокашлялся и под изумленными, ошарашенными, а кое-где и хитрющими взглядами всех присутствующих заговорил. «Мы, понятное дело, не граничим с гиблыми топями, но и нам хочется посылать сюда отряды исследователей и участвовать в добыче, поиске и испытаниях найденных артефактов древних. Поэтому требую и нашу долю вписать в соглашение заблаговременно». Галерима Агири опомнилась первой, встала и всем телом нависла в сторону Фарати Кремневой Орды. «Свободных клочков новой земли не осталось, все принадлежит отныне огам». «А нам?» — с непонятной наглостью и возмущением продолжил Вайнгерг. «Чем мы хуже огов? Владыки обоих баронств, Морского королевства, Минсалонии, Антара, Чингалии и даже нескольких южных княжеств выкатили глаза от такого возмутительного требования и со странной ненавистью загудели, зароптали. Общий смысл высказывания и возмущенных восклицаний сводился только к одному – неслыханная наглость. Бедные оги своей кровью полили каждый клочок ядовитых топий, а значит, новые земли должны, без всякого сомнения, принадлежать только им. Тут даже второго мнения быть не может. И тогда Мирта Миротворная с ехидством воскликнула: «Не вам решать, думайте лучше о своих государствах. В этом вопросе главное слово принадлежит Энарми. Да-да, только этому королевству. Ну разве лишь таги и сарфиты что-то могут возразить? Да и вообще, сколько можно галдеть, как на базаре? Помолчите хоть минутку». Своим хамским поведением она повторно выбила из колеи отлаженный, плавный ход всего заседания. Но, с другой стороны, она была права, поэтому в течение минуты гости смолкли, а все взоры скрестились на короле Энарми. Рихард огромный кивком поблагодарил за оказанное внимание, доверие и стал говорить. Но начал он очень издалека. «Наш самый выдающийся ученый, наиболее известный всему миру астроном Болвиус Рисфетис наконец-то закончил свою монографию о великом открытии. И я уполномочен заявить, что наш мир стоял на грани своей гибели, да и сейчас стоит, лишь сделав маленький шажок назад, отодвигаясь от безвозвратной пропасти. Ваше Величество», — не выдержала Галерима Файналия, решительно вторгаясь в речь во время короткой паузы, «астронома Рисфетиса мы все прекрасно знаем по его трудам, значит, сразу можем поверить в то, что угроза от нашего мира удаляется. Давайте вначале решим вопрос с передачей всех гиблых топий под законную юрисдикцию огов». «Так я к этому вопросу и подвожу», — искренне удивился король Ленарми. «Они ведь взаимосвязаны логикой и здравым рассудком». Галерима переглянулась со своими соправительницами, неохотно кивнула, словно соглашаясь с тяжкой необходимостью, и Рихард Огромный продолжил. «Так вот, Болвиус с огромным штатом помощников и при сотрудничестве с другими учеными доказал, что все наши три планеты, вращающиеся вокруг Занваля в едином треугольнике, не могут находиться в подобной связке, если смотреть на это с точки зрения физических законов или простейших понятий основ мироздания. Мир тройной радуги, Луну Марту и Луну Сапфир сдерживает вместе некая магическая сила, которая проявляется в той самой привычной нам радуге на ночном небе. К кто создал эту силу и насколько она древнее создание, сейчас не важно. Важно лишь одно. При критическом уменьшении обитателей любого мира сдерживающее притяжение потеряется и планеты разлетятся в пространстве. Кто-то упадет на Занваль, кто-то умчится в ледяные глубины беззвездного пространства, но погибнут все. Поэтому мы и призываем только к миру. Успела вставить фразу глава тайного сыска графиня Изакан, но ее слова проскользнули мимо ушей монарха Энарми, а его следующее сенсационное заявление надолго лишило Галерим возможности как-то вмешиваться в кардинально изменившийся ход совещания. Дело в том, что сонный мир существует на самом деле, и на обратной стороне Луны Марги проживают наши братья по разуму, дуниты. Это уже доказано Кремоном Невменяемым, который вступил в прямой контакт с летающими восьмикрылыми созданиями. Теперь нам известна их история, и основная причина уменьшения численности обитателей – отсутствие плодов из поднебесного сада в широкой продаже для любого разумного создания нашего мира. Вот в этой книжице, теперь уже личный секретарь Рихарда Огромного бросился обегать титулованных гостей и Галерим, выкладывая перед каждым советы с рисунком дунита и человека на фоне двух лун. Для каждого разумного даны рекомендации – что делать можно, а что нельзя, в том числе и указания для родителей тех детей, которые уже имеют признаки магической причастности. Король Минсалани, который твердо знал о начавшихся крупнейших поставках волшебных фруктов по всему миру, сообразил нечто совсем иное. Разве детям можно употреблять такие фрукты? Прочитайте спокойно советы, там вся система детских развлечений отмечена доступно и ясно. Но я к чему все это веду, дамы и господа? Что в данном случае основной вклад в возрождение мира дунитов сделал именно мой подданный, всем известный Кремон Невменяемый, как и косвенный, в спасение всего мира. Кстати, почему его до сих пор нет? Вопрос адресовался поворотливому секретарю, который носился вокруг огромного круглого стола, и тот не замедлил с ответом. Господин Невменяемый прибыл только что из дороги вымотан настолько, что не может передвигаться, но он передал для его величества короля Сарфитовых Долин специальный доклад по соплу, который сейчас изучается. Действительно, король таки быстро, но весьма внимательно вчитывался в разложенные перед ним листки. Рихард на это кивнул и с апломбом продолжил. Поэтому Энармия законно претендует на роль главного гаранта в переговорах с дунитами. Это раз, и два. Точно так же Кремон Невменяемый совсем недавно оказал неоценимую помощь в прочистке тоннеля древних для стока ядовитой сущности гиблых топий. А значит, и здесь весь приоритет открытия, как и расстановка пограничных столбов, опять-таки принадлежит моему королевству. И заметьте, мы без всяких трудов могли захватить новые земли полностью, но не сделали это в знак доброй воли и для общего благополучия наших союзников. Поэтому считаю еще один договор на эту тему, а тем более сам факт пересмотра устоявшихся границ полностью лишенным какого-либо смысла. Но если царство Огов хочет настаивать на каких-то особых привилегиях для иных партнеров, то мы ничего не имеем против, если знаменитые покорители топианских монстров на свои доставшиеся территории станут допускать всех желающих, в том числе и экспедиции из Кремневой Орды. Не так ли, господа? Полностью с этим согласен. Неожиданно громко рявкнул своей драконьей глоткой Старгилбой Фиолетовый. Да здравствует мир во всем мире. Хоть драконам ничего как бы не досталось, но его желание покуражиться еще более вернуло собравшихся в зале гостей к действительности. И многих расслабило, повеселила хорошо слышимая ирония в словах обоих королей. К тому моменту и монарх Сарфитовых Долин закончил чтение доклада и в обход сидящей между ними Галеремы отправил папку своему венценосному коллеге из Энарми, а сам голосом, не терпящим возражения, перебил готовую что-то высказать Агирию. «Дамы и господа, вынужден с потрясающим мои собственные внутренности и все помыслы ужасом сообщить, наш мир совсем недавно стоял на грани еще одной вселенской катастрофы, и только благодаря вмешательству в это дело подданных королевства Энарми удалось избежать немыслимой трагедии. И опять-таки, если имя маркизы Мальвики Бориза, первой героини состоявшегося подвига, вряд ли всем известно, то уж о втором герое здесь мы сегодня только и твердим. Кремон Невменяемый». Затем он в полной тишине коротко пересказал основную суть последних событий вокруг сопла и обрисовал, что случилось бы, погибни вдруг герцог Батичи от какой-либо преждевременной напасти, к примеру от того же инфаркта. Даже галеремы выглядели весьма впечатленными, хотя глава тайного сыска и смогла выплеснуть досадную желчь в виде одной фразы. Такое ощущение, что Кремона прочит на роль всемирного императора. Тему тут же подхватила старшая принцесса Файналия. Удивляюсь, почему никто особо не интересуется, с чего это господин невменяемый проживает именно в царстве огов и чьим подданным он стал в последнее время. Строптивые короли, сумевшие как-то избежать тотального внушения и гипноза, недоуменно переглянулись, но свое слово вставила Мирта Миротворная. «Мой старый друг, боевой товарищ, многократный командир и неоднократный спаситель находится здесь у вас на излечении. А потом, насколько я помню, он обещал посетить Орду с продолжительным визитом. Так что спрашивать особо ни о чем». Файналия встала и величественно подняла руки к осветившемуся вдруг своду зала, а ее голос зазвучал невероятно усиленным эхом. «Ничто не вечно в этом мире. Как и сам этот мир непостоянен. Не все сидящие за огромным столом и поднявшие взоры гости заметили, как высокое собрание покинули две галеремы. Самая молодая, Молли, и самая старшая, графиня Эзакон. Поэтому и мы не имеем права угадывать пути проведения человеческой мысли. Мы можем только подсказывать, советовать и убеждать личным примером. Остальное все для себя и о себе решает разумное существо. Почему здесь среди нас нет Баларов? Да потому, что они избрали для себя иную стезю служения обществу, и мы не спорим с их выбором. Почему не прибыла королева Спегота, даже наследную принцессу не отпустила? Да потому, что сами придумали такие глупые законы, ведущие к полной изоляции их королевства. Это уже вызвало улыбки почти у всех. Если когда-то королевство Спегота и славилось своей изоляцией и запретом на праздное посещение для любого иностранца, то теперь государство из вечного матриархата буквально захлебывалось от обилия путешественников со всех уголков мира, да и оказавшиеся у него внутри территории царства Вьюдраши никак не хотело бы оставаться в изоляции. И, пожалуй, только пара разумных, продолжающих удачно бороться с воздействием жесткого внушения, осознали главную цель неуместных речей старшей принцессы, осознали и стали переглядываться, обмениваться жестами, которые однозначно говорили об одном – надо поторопиться, а не то нашего героя будет поздно спасать. Тем не менее Рихарду Огромному пришлось выжидать минуты три, пока он смог вклиниться в плавную и пафосную речь галеремы. «Уважаемая Файналия, пусть мои слова вам и покажутся бестактными, но мой пустой желудок уже давно своим урчанием пугает сидящих рядом соседей. Протокольное время давно истекло, поэтому или разрешите откланяться, или приглашайте к столу». Взглядом, которым старшая принцесса одарила монарха Энарми, можно было порезаться до позвоночника. Но когда своего венценосного собрата поддержали Итаги, и дракон, и Фарати, то великая колдунья не сдержалась. Шумно фыркнув, она развернулась и чуть ли не бегом покинула зал. Но не успели все этому дать комментарии, как заговорила грустно улыбающаяся Агирия. «Прошу простить мою сестру. Такое горе, как гибель старшего наследника великого царства Огов, на любую женщину накладывает непоправимый отпечаток. Поэтому от имени всех Огов приглашаю гостей на заключительную жалостную трапезу». Самая дальновидная галерима внутренне скрипела зубами и готова была разорвать саму себя за постыдную неудачу в захвате новых земель, но в то же самое время прекрасно понимала, нельзя окончательно потерять лицо перед мировым сообществом. Не удалось обмануть, так надо чинно и с достоинством распрощаться, хотя она и другие нюансы успевала подмечать, например, с какими разными окрасками эмоциональных аур вставали гости из-за стола, и теперь лихорадочно пыталась сообразить, кто же во всем виноват, кого сжечь живьем на костре, кто осмелился нам помешать, мы же все продумали и подготовили, цветки и иши нас еще никогда не подводили, и у всех гостей эти цветки до сих пор на одежде, кто же раскусил наши замыслы, кто? Глава 41. Выбор невменяемого. Как ни коварно прозвучал бы такой обман собственного короля и его союзников, но прибывший в самом начале заключительного заседания Кремон невменяемый не спал, потому что прекрасно и даже с комфортом выспался в дальнем пути. Другой вопрос, что жутко уставшие после перелета Балары так и обвисли на перилах облюбованного ими флигеля. Большинство разумных растений даже есть не смогли, сразу уснули. Тогда как молодой герой передал папку с докладом доверенным лицам, а сам помчался в детское крыло дворцового комплекса. Понятно, что дети, хотя и прогуливались во внутреннем дворе с большей свободой, все равно своих матерей они в последние дни не видели даже издали. Так что радость, задор и хороший аппетит у них отсутствовали полностью. Все в мгновение ока изменилось с прибытием старшего опекуна. Вся прислуга вместе с нянечками и поварами моментально забегали как ошпаренные. Пока накрывали немного преждевременный обед, Кремон успел рассмешить детей несколькими историями, рассказать жутко интересную страшилку и раздать каждому ребенку по изумрудному светящемуся листочку, новое изобретение Баларов и персональные от них подарки единовременно. Теперь дети стали откровенно счастливы, хотя немного завидовали Пауле, которая нагло заявляла: «Это мой дядя», и до того имела чудесный цветочек, подкармливаемый искорками. Пришлось для воцарения равноправия пообещать и остальным детишкам чудесные цветочки для игры. А так как кормить их искорками умела только дочь Галеремы Молли, то почетная и лестная должность главного повара ей очень понравилась, и она не стала ревновать к щедрым обещаниям. Затем начался обед, который опять проходил при закрытых дверях и при полном отсутствии обслуживающего персонала. За столом и детям удалось немало удивить своего опекуна. Оказывается, они до сих пор ни единым словом не обмолвились о своих путешествиях в сонный мир. Как-то так получилось, что они, не видя матерей, на тех обиделись, а откровенничать с прислугой не пожелали. В общем, сдержали обещание, но взамен неожиданно дружно потребовали: «Когда ты нам новые плоды подаришь?» «Не знаю, даже обещать боюсь», — признался опекун. Хотя, по всем расчетам, именно сейчас для него доставлялась через Баларов первая добавочная партия, которую он заказал, еще будучи в Минсалоне. «Как только мои друзья Балары выспятся, я попрошу их слетать на разведку и встретить другие стаи. Может, уже завтра будет что-то известно». Самая старшая, шестилетняя принцесса, солидно кивнула: «Хорошо, мы готовы ждать сколько угодно». Зато Паула не сдержалась от восклицания: «Нет, сколько угодно, это слишком долго, а мы хотим уже завтра. Дядя, ты нас наградишь фруктами за нашу тайну?» «Да вроде как надо», — колебался Кремон. Слишком уж ему не хотелось давать детям напрасных обещаний, и даже изначально обрадовался, когда дверь открылась и кто-то посмел отвлечь внимание детей от обеда, а в следующий момент горько пожалел о своей преждевременной радости. В обеденную комнату с напряженными от колдовства лицами поспешно вошли графиня и законы Молли. Они колдовали настолько сильно и целеустремленно, что амулет на ноге сразу вышел из строя, а толстенный браслет раскалился чуть ли не до нестерпимого максимума. Не обращая внимания на детей, которые мгновенно стали смирными и полусонными, галеремы уселись по бокам от невменяемого, взялись за его локти и стали внушать с пугающей последовательностью: «Ты любишь царство огов, ты готов для него на все, ты мечтаешь остаться тут навсегда и больше никогда не покидать территории огов. Отныне и до конца своей жизни ты будешь слушать только указания галеремы и выполнять любые наши приказы. Ты немедленно произнесешь клятву принятия подданства галеремам и царству огов. Никто из твоих прошлых знакомых не достоин твоего доверия и любви. Забудь о них навсегда. Отныне ты наш подданный. Потом ты повторишь клятву перед любыми другими правителями. Запоминай и повторяй за нами». К тому времени Кремону надоели назойливые женские голоса, которые вызывали жуткое раздражение. Поэтому он не совсем вежливо вскочил на ноги, выдернул свои локти из рук ошарашенных таким поведением галерим, обогнул стол, встал с другой стороны и лишь потом воскликнул: «Прежде чем командовать, повторяй. Следует вначале спросить, а хочешь ли ты принять эту клятву?» «Как?» — только и выдохнула Молли. «А вот так, как и все другие вопросы задают, языком и губками. Вы за кого меня принимаете, и почему решили так подло обманывать?» Самая молодая галерима растерялась настолько, что из глаз слезы полились ручьями и дрожащие губы пролепетали: «Но ведь я тебя люблю, ха!» Хоть бы присутствие усыпленной дочери постеснялось, возмутился невменяемый. «Мне сегодня доложили, кого ты любила на горячих источниках, а потом еще и во дворец за собой привезла. Что побледнело, тот бедняга гораздо легче поддается внушению, оно и понятно». Но если Молли замолкла и не в силах была даже возражать, то глава тайного сыска коварно улыбнулась и решила сыграть самым последним и тяжелым козырем: «Тебе больше ничего не остается, как принести клятву нам, иначе ты погибнешь». «Убьете?» — ехидно выпалил герой. «Прямо сейчас и здесь? Ну что ты, что ты? Нам только всех шейтаров на огов повесить не хватает, для наказания строптивых имеются иные слуги. Мы тебе ауру полностью сменили, так что до сих пор тебя колобы узнать не смогли, но что они сделают с тобой, когда узнают истину о шпионе, уничтожившем их лучшую за все века дивизию тотального опустошения?» Кремон задумался лишь на пару мгновений и сразу внутренне рассмеялся. Слаба оказалась козырная карта, несравнимо слаба, и смело ответил вопросом на вопрос: «А что ответит Колобы, когда после моей гибели узнают правду о своих кукловодах? А ведь опекающие меня монархии секунды не станут скрывать состояние дел в вашем якобы равноправном союзе. И я знаю их ответ. За такое издевательство над своим разумом они сметут и вас, и царство Огов в течение одной недели. Уж такого предательства они Галеримам не простят никогда. Ну ты, губы у графини задрожали, а щеки пошли красными пятнами. Следи за своими словами. И ты следи. Мне угрожать опасно не только для собственного благополучия. Поэтому предлагаю, делаем вид, что ничего не случилось, и продолжаем общение на прежнем, взаимном уважительном уровне. Договорились? Нет, ты забыл, что если мы тебе не вернем магическую мощь, то ты останешься самым обычным человеком и проживешь в 5 раз меньше. И если бы тебе уже было хотя бы под 200 лет и ты подустал жить, а ты ведь еще практически и не начинал радоваться прожитым столетиям. Галерима встала и начала поднимать руки ладонями вперед. Итак, готов ли ты принять немедленно клятву нашего подданного? Повисла звенящая тишина, во время которой невменяемый вдруг с невероятной ясностью осознал. Именно сейчас решается его судьба Эльмитолана. Именно сейчас от его слова зависит его будущее, огромная и насыщенная событиями жизнь. Но в тот же момент перед глазами молнией пронеслась та самая, оставшаяся позади короткая жизнь, которую он уже прожил, и в которой он никого не предавал, и за которую ему было чем гордиться. И как ни было тяжко на душе, с какими перебоями не билось от панического испуга сердце, невменяемый вымолвил твердо и решительно: «Нет». Обе галеремы порывисто вздохнули, с изумлением переглянулись и все-таки переспросили: «Ты уверен в своем ответе? Ведь помнишь, что мы дважды предложения не делаем?» «Помню, как и те обещания, которые вы не выполнили. И выбор свой я сделал. Лучше прожить, как все остальные люди, чем купаться в той лжи, которой вы все себя окружили. Жалко, что дочь не могу с собой забрать. Прощайте». И быстро прошагал к выходу, краем глаза успев заметить, как на подбородок Молли полилась струйка крови и она заваливается на спину, теряя сознание. Графиня Изакан бросилась соправительнице на помощь, тогда как разгневанный герой даже не обернулся. Судя по перегревшемуся браслету, его не так давно любимая женщина явно перестаралась с внушением, а затем, шагая размашистым шагом по длинным и гулким коридорам, старался внушать себе только оптимистическое утверждение: «Я еще жив, а значит, жизнь прекрасна». Эпилог. Ночное небо оставалось закрыто густейшими тучами, поэтому ни единого проблеска тройной радуги не достигало чернеющих деревьев. Лететь на большой скорости было страшно и жутковато, но оживленный разговор человека и двух несущих его баларов не прекращался ни на мгновение. «Но как тебе удалось разговорить этого молчуна?» – вопрошал один из баларов. «Он ведь жуткий пьяница, верно? Но у вас, друзья, обоняние, как и у всех остальных зеленючек, очень слабое. Иначе бы сразу обратили внимание на мой жуткий перегар, ибо мне для разговора пришлось этого мужика вначале перепить, а уж потом. А, вот почему при взлете ты сам за корни удержаться не мог. Посмотрел бы я на тебя, карак, после полуведра грем вина на двоих. Ты сам лететь не смог бы, наверное, или в первое дерево врезался бы, как заряд из литанры. Вот и отлично, что мы до такого состояния не опускаемся», — с некоторой обидой ответил Балар. «А то тебя точно бы уронили. Ладно, не ворчи, дружище. За твою помощь в розыске этого ога я для тебя на все что угодно готов. Только скажи». «Да ладно», — смутился карак, — «ты мне и раньше ни в чем не отказывал. Тем более, что это мои разведчики постарались». «Хватит вам про пьянку да про долги трепаться», — рассердился второй Балар. «Расскажешь, наконец, что этот твой собутыльник поведал?» «Так я к тому и веду», — воскликнул человек явно заплетающимся языком. Это и в самом деле оказался бывший денщик Самсона Градобоя, к которому его приставил князь Оузер перед большим походом. И как только мы с ним разговорились, я только и успевал, что подливать да слушать. Хоть и буйный мужик, но память имеет неплохую. Причем настолько, что вполне конкретно и довольно четко нарисовал южные княжества, то самое место обозначил на карте, которое я только мельком у Градобоя увидел, и даже надпись рядом с точкой между 4 холмов запомнил. Проход только для одного. А если он ошибся? Нисколько. Я ведь просто искал второе подтверждение моим химерическим полустершимся воспоминаниям. Ведь сам лично этот рисунок видел, но после большого топианского урагана часто казалось, что спутал чего. И что значит проход для одного? Не переживай, Спин. Сколько раз такое случалось, что вообще хода не было, а мы все равно всем скопом прорывались. Ха-ха, развеселился человек. Главное, что теперь я точно знаю, куда направляюсь, а там, на месте, разберемся. Заранее радоваться вредно, осадил друга Спин. Еще никто не доказал, что синтиги существуют, и что они вообще умеют лечить магические болезни. У-у-у, каким ты стал пессимистом, а ведь раньше. Но его требовательно перебил Карак. Кремон, я не понял, зачем нам тогда еще твоего двойника туда волочь? Может, без него обойдемся? Как ты не понимаешь, Кашет Низу, уроженец тех мест, он первое время будет нам проводником и экскурсоводом, а потом, возможно, и сам на родине остаться захочет. Он уже давно в нашем королевстве амнистию заработал. А вдруг не захочет? Сомневался Спин. А вдруг вообще побоится в южные княжества наведаться? Его ведь кто-то порешить обещался. Ха-ха. Память человеческая на опасности коротка, уверенно вещал Кремон невменяемый. Наверняка этот кашет уже ничего не боится от сытой и безопасной жизни. Да и куда он денется от наших настойчивых предложений? Это точно, никуда он не денется, проскрипел Спин. А Карак в тон ему добавил, разве что мы его сами сбросим, да подхватить не успеем. Три друга не сдержались и одновременно разразились громким смехом, нисколько не обращая внимания на проплывающий внизу слабо освещенный крестьянский поселок, и совсем не заметили, как восседающие на уличных скамейках и блаженствующие в ночной тишине крестьяне со страху сорвались с места и на полусогнутых поспешили по домам спать. И только самый смелый из огов не двинулся с места, с волнением и напряжением всматриваясь в ночную темень над головой. Затем протяжно и завистливо вдохнул полной грудью и философски пробормотал. Эх, и как интересно живут некоторые, и ночами им не спится, и все равно весело. А невменяемый со своими друзьями продолжал полет к новой, никем еще не разрешимой загадке, бесшабашно ставя на кон свою жизнь и все свое будущее.